5. Жить стало веселее. Когда Панаит Истрати пробовал во время своего пребывания в СССР говорить о том, что не все соответствует тому, как он представлял себе страну социализма, ему отвечали: «Нельзя сделать омлета, не разбив яиц». Румынский писатель возражал: «Я вижу разбитые яйца, но не вижу омлета». Яйца разбиваются беспощадно. Но после того, как строительно-разрушительная машина коллективизации и индустриализации была пущена в ход, начинает появляться абрис омлета. 13 декабря 1931 года Сталин дает интервью немецкому писателю Эмилю Людвигу, автору биографии великих людей. «Задачей, которой я посвящаю свою жизнь, является укрепление государства социалистического и, значит, интернационального». Сталин, том 13, страницы 104-105. Слово было сказано «укрепление государства». Слово это ревизовало все обязывавшие в то время теории, которые считались ортодоксально-марксистскими. На основании этих теорий, а на их подкрепление шла армия цитат из Маркса, государство должно было очень скоро отмереть. Сталин еще употребляет прилагательное «интернациональное», но главным является существительное «государство» и глагол «укреплять». Цементом этого государства должен был быть страх. Эмиль Людвиг спросил Сталина: «Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед советской властью, и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость советской власти». Там же страница 109. Эмиль Людвиг формулирует свой вопрос, как если бы он был знаком с результатом исследований профессора Бородина, героя пьесы «Афиногенова страх». 80% всех обследованных, говорил профессор Бородин, живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьяне — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник — боится обвинений в уклоне, научный работник боится обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Нет в Советском Союзе ни одной профессии, ни одной социальной группы, которая бы не боялась. Сталин, отлично пьесу Афиногенова знавший, отвечает Людвигу: «Вы ошибаетесь. Неужели вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это невозможно». Но Сталин добавляет: «Конечно, имеется некоторая небольшая часть населения, которая действительно боится советской власти и борется с ней. Но тут речь идет не только о политике устрашения этих групп, которые действительно существуют. Всем известно, что мы, большевики, не ограничиваемся здесь устрашением и идем дальше, ведя дело к ликвидации этой буржуазной прослойки». Там же страницы 111-112. Сталин поправляет немецкого писателя не устрашение, а ликвидация части населения буржуазной прослойки. Вряд ли эта поправка могла подействовать успокаивающим образом на те части населения, которые полагали себя вне групп, предназначенных к ликвидации. В годы первой пятилетки принимается серия законов, направленных на укрепление государства. Принимаются законы, укрепляющие трудовую дисциплину. Сотни тысяч крестьян, пришедших в город на заводы и фабрики, перевоспитываются, превращаются в пролетариев с помощью административных принудительных мер. Хозяином предприятия, единоличным начальником, по постановлению ЦК от сентября 1929 года, становится директор. До сих пор предприятием руководил треугольник: директор, секретарь парткома, председатель правкома. Директор получает право решать все вопросы самостоятельно, увольнять рабочих без уведомления профсоюзов, которые в 1933 году ликвидируются даже формально, сливаются с наркомтрудом. Постановление говорило, что профсоюзы ликвидируются по просьбе самих профсоюзов. За прогул, самовольный невыход на работу, даже в течение одного дня, рабочий отдавался под суд. Но директор, получивший широкие права, также жил под угрозой. Если предприятие не выполняло план или выпускало плохую продукцию, под суд отдавался директор. Трудовой кодекс не только не продвинулся дальше норм и декретов первых лет диктатуры пролетариата, но даже в ряде положений пошел назад. История советского государства и права, том 2, страница 494. В августе 1932 года принимается самый жестокий из серии законов, направленных на укрепление государственной дисциплины — постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности. Поскольку в Советском Союзе все было общественной собственностью, закон этот распространялся на всех служащих государства. К ним были причислены и колхозники, которые представляли один из главных его объектов. Особенностью закона было применение в качестве судебной репрессии одного лишь наказания — высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией всего имущества. При смягчающих обстоятельствах расстрел заменялся лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. Свод законов, 1932 год, номер 62, страница 360. Закон этот вскоре был распространен по аналогии на обширный круг преступлений, в том числе спекуляцию, саботаж сельскохозяйственных работ, кражу семян и так далее. История советского государства и права, том 2, страница 588. Ныне советские историки отмечают: закон от 7 августа был излишне суров и юридически недостаточно отработан. Наряду со злостными расхитителями под его действия подпадали лица, совершившие незначительные проступки. История СССР, том 8, страница 584. Но именно в этом и состояла роль закона от 7.8.1932. Универсальность и предельная жестокость делали его одним из важнейших инструментов укрепления государства. Не менее важен был и принятый в конце 1932 года закон о введении в стране системы внутренних паспортов. Паспорта, которые всего два года назад назывались важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в так называемом полицейском государстве. Малая советская энциклопедия, Москва, 1930 год, том 6. Становится очередным достижением на пути к социализму. Паспорта ограничивали свободу передвижения граждан, облегчали контроль за ними. Главное же, поскольку паспорта выдавались только городским жителям, колхозники, паспортов не получившие, оказались прикрепленными к земле. Юрьев день кончился. Запрещение самовольно покидать предприятие и право наркомтруда переводить квалифицированных рабочих и специалистов на работу в другую местность, в другие отрасли промышленности, прикрепляли к земле жителей городов. Все граждане страны становились слугами государства, которое определяло им место службы и запрещало его покидать под угрозой сурового наказания. Закон от 8 июня 1934 года завершал систему закабаления граждан. Измена родине наказывалась смертной казнью. Закон этот окончательно реабилитировал понятие «родина», понимая под ним советское государство, которое по решению партии и правительства возвращалось в историю России. Закон реабилитировал термин «наказание», который с 1924 года не употреблялся. Тем самым государство отказывалось от идеи перевоспитания нарушителей и объявляло о намерении строго наказывать преступников. В послереволюционные десятилетия господствовало с убывающей силой убеждение по Марксу, что бытие определяет сознание. Следовательно, изменив бытие, экономические условия, окружающую среду, государство изменит сознание. Следовательно, за исключением тех, кого следовало истребить как неисправимых, остальных можно было исправить, перевоспитать. Но к 1934 году было объявлено, что это вина не общества, а индивида. Он виноват, что не смог избавиться от родимых пятен капитализма, от пережитков прошлого, и его следует наказать, ибо хотя бытие изменилось, его сознание осталось неизменным. Наконец, закон от 8 июня 1934 года реабилитировал семью. Закон вводил коллективную ответственность для членов семьи за вину, допущенную одним из них. Для членов семьи, которые знали о намерениях изменника родине, предусматривалось заключение в лагерь на срок от 2 до 5 лет, а для тех, кто не знал, полагалась ссылка на 5 лет. Эта последняя мера была исключена из закона в 1960 году. Введение круговой поруки отражало возродившуюся заинтересованность государства в крепкой семье. Новый кодекс о семье и браке будет принят в 1936 году, но уже в 1934 изменение отношения к семье становится очевидным. Началось восстановление разрушенной семьи, но на новой основе. Каждая советская семья должна была принять нового члена. Советское государство. Закон об измене родине предупреждал советских граждан о солидности железного занавеса. Над каждым советским гражданином в конце первой пятилетки висит свой дамоклов меч. Все равны, ибо все на краю пропасти, все боятся. Сталин очень хорошо объяснил Эмилю Людвигу, как система страха действует. Если есть группа населения, предназначенная для ликвидации, совершенно естественно возникает и иерархия страха. Боятся все, но в разной степени и разного наказания. При этом все помнят о существовании тех, кто предназначен для ликвидации, и больше всего боятся попасть в эту категорию. Юрий Ларин на той самой конференции марксистов-аграрников в декабре 1929 года, на которой Сталин дал сигнал к ликвидации кулака как класса, объяснял, что эта ликвидация не означает немедленного расстрела всех кулаков. Достаточно было о приговоре объявить, часть осужденных расстрелять и оставить остальных ждать. Ждать пришлось не очень долго. В годы первой пятилетки окончательно вырабатываются специфические черты сталинской политики. Он натягивает струну до отказа и в последнюю минуту, когда она должна лопнуть, отпускает ее, чтобы затем натянуть еще сильней. Нередко он ее натягивает и отпускает почти одновременно. Он бросает страну то в жар, то в холод. Некоторые американские историки называют завершающие годы первой пятилетки большим отступлением. Именно такое представление о своих действиях Сталин и хотел вызвать. После безумных цифр сталинского пятилетнего плана, даже шаг назад к цифрам, по-прежнему невыполнимым, но сократившимся, казался победой здравого смысла. Колхозникам разрешили обрабатывать приусадебные участки, Но в том же самом 32 году принят вышеупомянутый закон от 7 августа. Осенью 32 года советская печать забила тревогу. На заводах, гигантах, в цехах, в совхозах, в столовых забыли о человеке. Правда возмущалась. Пора положить конец бюрократическому барскому пренебрежению к вопросам общественного питания и, наконец, усвоить, что нет для коммуниста задачи более почетной, чем улучшение положения рабочих. Правда, 2.10.1932. Такой призыв на 15-м году пролетарской революции мог бы показаться странным, если бы не раздался он в то самое время, когда положение рабочего класса было хуже, чем когда-либо после гражданской войны. В 1928 году ЦК принимает особую резолюцию, клеймящую техническую интеллигенцию как классового врага. В 1931 году секретная инструкция предлагает улучшить отношение к технической интеллигенции и улучшить ее материальное положение, но в 1933 году очередное постановление требует усилить борьбу с вредительством. Это не была просто политика кнута и пряника. Выдаваемый пряник становился новым источником страха, страха его лишиться. В годы первой пятилетки складывается сложная иерархическая система привилегий. В годы военного коммунизма привилегиями пользовался узкий слой руководителей. В годы НЭПа часть привилегий материального порядка ускользнула из ведения партии. Деньги открывали возможности жить припеваючи, будучи независимым от партии и государства, если не учитывать, конечно, чувство перманентного страха, которое грызло Непманов. В годы пятилетки, значительно расширивший слой руководителей, распорядителем всех без исключения привилегий, становится партия, то есть Сталин. Но он дает привилегии не только руководителям, он их дает всем гражданам. Его статья «Головокружение от успехов» была освобождением, пусть всего на несколько месяцев, от колхозов. Его заявление «Жить стало лучше, жить стало веселей» в острейший период голода было разрешением на веселье. Комсомольский вождь Косарев, получив это разрешение, убеждает молодежь. Напрасно думают, что мы против личного благополучия, против комнат, уютно обставленных, против опрятности, против модного костюма, ботинок, что мы давим стремление отдельной личности. Мы не против музыки, мы не против любви, не против цветов. Правда, 7.7.1932. Цветы нужны, в частности, для того, чтобы подносить их стоящему на мавзолее Сталину. Ибо все, что запрещается, запрещается по просьбе трудящихся. Все, что разрешается, разрешается по указаниям партии, то есть Сталина. Борьба, объявленная с 1932 года аскетизму, становится очередным орудием укрепления государства. Аскетам нечего терять, кроме их идей. Те, кого облагодетельствовал Сталин, могут потерять квартиру, положение, специальный паёк, с ним связанный. В 1932 году Исаак Бабель, находясь в Париже, беседовал с Борисом Сувариным. Автор Конармии нарисовал красочный портрет Сталина начала 30-х годов, как его видели современники, люди, близкие ко двору. Характеризуя отношение гениального секретаря к людям, Бабель рассказал, как Сталин вызвал к себе ответственного работника наркомнаца, которого Политбюро решило наказать за какой-то проступок. Сталин объявил о наказании, отобрал поочередно удостоверение всех учреждений, где наказанный прежде работал, партбилет. А когда разжалованный уходил, Сталин вернул его от дверей. «Отдайте пропуск в кремлевскую столовую». В годы первой пятилетки сооружается государство, фундаментом которого становится сложнейшая система привилегий и страх их потерять. Система эта прочна, ибо в государстве царит голод и нищета. Поэтому все является привилегией. С другой стороны, система эта напоминает шерстяной чулок. Все зависит от вышестоящего благодетеля, как в феодальной системе вассалы зависели от сюзерена. Достаточно было потянуть одного благодетеля, чтобы за ним потянулся бесконечный ряд облагодетельствованных.